Совершенная противоположность уму – сердце. Оно – наш друг постоянный, неизменный, верный. Оно никогда не ошибается и никогда не обманет. Оно знает все и может дать ответ на любой неразрешимый для ума вопрос, если суметь к нему сознательно обратиться. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое. Сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Сердце 353. Сердце человеческое – престол сознания. Там же 354. Человеку дано сердце для высших сношений. Там же 389. Потому все, что доходит до сознания человека, должно пройти через цензуру сердца. Все, что может быть принято сразу, пусть полежит у престола сознания, в глубине сердца. Оно обсудит вопрос и вынесет правильное и безошибочное решение. Не должен лишь человек давать волю своему уму, ибо его скороспелые и необоснованные решения неизменно приведут к ошибкам. Когда человек слышит то, чего он никогда не слышал, он никогда не должен говорить: «Этого не может быть, это невероятно». Это убийственная формула несознательности, которую незнание выдвигает против знания, не имеет за собой никакого подтверждения и закрывает врата для доступа знания, потому что то, что произнесено, то уже существует. Но если мы его не видим, это не значит, что его нет или не может быть. Зарождающиеся в человеческой голове идеи где-либо существовали и существуют, а если они еще не существовали, то человеческая жизнь дает им существование. Все, что зародилось в мысли человека и произнесено, все существует. И все возможно. Человеческая мысль не может создать то, что невозможно, и не может существовать, ибо для невозможного и несуществующего нет идеи, нет выражения. Таким образом, лишь в своем сердце человек должен искать ответы на все сложные и неразрешимые вопросы. Ни книжные теории, ни мнения других людей, ни собственное спекулятивное мышление – не могут служить основанием для принятия того или иного решения в столь ответственных вопросах и в столь серьезное время, когда решается судьба человека на многие тысячелетия вперед. Но лишь голос своего сердца может быть единственным верным советником, правильным судьей и бесспорным авторитетом. У древних учений начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу. Это бьется сердце твое. Но это лишь первый стук врата великого сердца. Если не будешь внимать биению своего сердца, то оглушит тебя биение великого сердца». Так в простых словах давался указ: через познание самого себя путь к беспредельности. Сердце 460. Выше было упомянуто, что избегнуть страданий и тяжелых эксцессов, которыми сопровождается смена эпох, зависит от нас самих. Что нужно для того, чтобы ослабить силу тех ударов, которыми новая жизнь, разбивая старые формы, наносит людям наибольшее страдание? Когда-то один из великих полководцев, спрошенный о том, что нужно для успешного ведения войны, ответил, что для этого нужны три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И в-третьих, деньги. Пользуясь его способом определения, можно сказать, что в нашем случае нужны тоже три вещи. Во-первых, знания. Во-вторых, знания. И в-третьих, знания. Незнание – главный враг человека и источник многих его страданий. К несчастью, люди ленивы и не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми знаниями, которые они приобрели в детском возрасте, в основном в школе. Конечно, при таких познаниях не может быть широты взглядов, не может быть правильной оценки происходящих событий, а если нет правильной оценки, то всегда возможны ошибки. Всякое событие, выходящее из ряда обыденных явлений, ставит незнающего человека в тупик. Он беспомощно опускает руки, говоря «конец всему». Между тем, для знающего это будет концом лишь отжившего и началом нового.